это телефон просто для речи. Да, у меня есть телефон. Есть ее, да? Да. Так называемый разговорный гипноз. Да? Мы потом еще про наведение поговорим. Формальное и разговорное. То, что мы сейчас делаем, это можно назвать формальным гипнозом. Не в том смысле, что он формалистический и плохой, а в том смысле, что у нас, мы знаем, что мы делаем гипноз, у нас четко маркировано окончание, начало наведения, у нас четко маркировано окончание. Разговорный гипноз или так называемый гипноз без гипноза, когда все это делается просто в процессе беседы, когда нет четко маркированного начала и окончания, все это смазано, когда человек может несколько раз выходить. Чем лучше знаешь техники, чем свободнее все чувствуешь техники, тем легче это получается. Просто отвечаешь. Человек очень часто спонтанно приходит. Задаешь вопросы, которые заставляют выселиться вовнутрь, поддерживаешь спонтанные признаки транса, маленькие замешательства, замешательства потом еще будут проходить, да. И вот в те моменты, когда ты видишь, что у тебя в трансе, здесь можно давать проводить какие-то отношения. Потом опять. Или легкая беседа, да, а потом, когда видишь. Это просто беседа. Ну, то есть также дефекация, также. Да. Да. А допустим, диссоциацию как нужно проводить? Именно по отношению к каким-то примерам из его жизни, вот именно. Диссоциацию точно так же, как мы делали. Мысленно расчленяем на части. Не ты, а твое тело, твои руки, твои чувства, твое сердце. То же самое. Все то же самое. То есть принципиального различия нет. Да. А у меня такой вопрос. Вот если мы видим человека в транс, да, он об этом не подозревает, но это все-таки с его молчаливого согласия, в том плане, что он к нам обратился за помощью, с каким-то своим, ну, с какой-то своей проблемой, вот действительно желаем ему помочь, да, и это делать. Но имеем ли мы право вводить в транс человека, который, то есть ничего у нас не просил, ничего никак, а просто вот в процессе разговора, это же вмешательство какое-то обучающее, да, пространство. Я вас обучаю терапевтическому гипнозу, которая направлена на оказание помощи. Как, где вы будете это использовать? Это вопрос ваше. Когда в медицинском училище обучают хирургов, никто же не знает, кто из них будет делать операцию, а кто будет людей расчленять. Да? Может, там и такие найдутся, значит. Не хорошие. Не институты, а как ты. На все любое общение, а заводить тогда единичный адвокат человека. Да. А вот еще вопрос по поводу именно какого-то договора, будут ли переговоры, еще что-то, то к моменту вообще принятия решения лучше, если оппонента или партнера вывести из транса, чтобы он это решение принимал как бы сознательно, либо вначале о чем-то договориться, и потом уже при прощании как-то лучше всего это использовать для налаживания контакта. Думаешь, что человек в бессознательном состоянии принял какое-то решение во время себя, но это нереально. Это нереально. Просто нереально. Лучше это использовать для налаживания контактов, для налаживания отношений, для подкидывания идей каких-то, которые, может быть, в лоб будут отброшены, а как же, может быть, он немножко помозгует, да? То есть какое-то время нужно принять. Но как на столбах пишут, мы вас научим гипнозу, вы придете, все гипнотизируете, получите все, что вам надо, уведете. Такого не будет никогда. Просто не надо. То есть можно сказать, что лучше, если мы какие-то техники провели, а уже решение, там, уже то решение, зачем мы приходили, мы будем опять же ситуацию с переговором или что-то, принимается в абсолютно нормальном состоянии. Ну, потому что это от вас зависит. Мы на это как-то можем повлиять? Потому что от вас зависит. Да? Вы для себя четко маркируете, когда вы транс, когда вы не транс. Не всегда. Какие решения вы принимаете, в каком состоянии находитесь, да? Да. Да. В каком состоянии вы женились, да? Никому не известно, да? Или вышли замуж. И там до сих пор и продолжает. Что значит лучше, не лучше? Что-то Павел. Не-не-не, Миша не сам на себя, сам на свой вопрос тоже отвечает, да, тут же. И потом человек ты говоришь про переговоры. Человеку надо объяснить свою точку зрения более доступно и правильно. И убедить его, ты должен его убедить в том, что ты ему не враг, и в том, что ты хочешь помочь делу, и в том, что это необходимо сделать так, как видишь ты. И пускай он тебе доказывает, что он прав. Но по-любому человек, который подписывает, он еще 10 раз. Вот сегодня вы договорились об одном, и с утра подпишете документ. Он еще 10 раз переговорит с другими людьми, на которых ты не влияешь. Это твоя задача, чтобы он их убедил в твоей правоте. То есть это все относительно. Да. Я говорю, американцы, вот себе задают вопрос, американцы помешались на свободе. Там нельзя дотронуться, там дотронуться. Там это можно рассчитывать, это можно комплимент. Нельзя посмотреть женщине на коленку, мужчину там дотронуться. Могут воспринять, что ты там неправильная ориентация. Там все, понимаешь? И они потребуют в тяжничестве. Что? Суд. Это точно. Они помешались на свободе. Но сейчас им вправили мозги. Мне кажется, на другой точке заходил, вот этому, когда вопрос задал. Есть порой больше не лезть. Если ты лезешь в какой-то ситуации, стараешься помочь человеку, не знаешь, что ты ему, пользу принесешь. Вот американцы доигрались. Так, хорошо. Пожалуйста, разделитесь на пары. В каждой паре определитесь, кто будет терапевт, махот и я. Я вам советую меня, которую я смотрю.